«Сэр, это зелье, которое вам прислал адепт Ферергрим, попросил помощи у мастера зелий, чтобы избавиться от остатков ауры бездны. Ему пришлось выдержать еще 15 дней мучительной борьбы с аурой бездны. Как там Алиса? Кто за ней присматривает?» — спросил Грим. «Лена». По ее словам, они изгнали почти все энергии окаменения из тела Алисы. Сейчас она восстанавливается у адепта Ферер. «Через 5 дней она снова сможет ходить», — с уважением ответил Ам. Грим только промычал в ответ. Он также получил телепатическое сообщение от Киагана. Несколько минут они говорили по ментальной связи. Как только они закончили, Грим положил руки на край бассейна и лег на спину. Он не мог не задуматься. «Контратака? Разделить выгоду? Кажется, леди Саназар позволила мне получить что-то из этого. Ну, я собирался построить башню и сформировать личный клан. Полагаю, я воспользуюсь этим шансом». Город Фандер. Небольшой процветающий город в районе Лаксия, который принадлежал к клану Симон. Замок Уайлик, построенный в 1,5 километрах на западе, был частной собственностью адепта Сака. В прошлом это было любимое место дворян города Фандер. Когда наступала ночь, весь замок ярко освещался. На площади перед зданием стояли экстравагантные экипажи. Дворяне любого статуса гордились получением приглашения от уважаемого адепта, собираясь здесь на пиршество. Тем не менее, здесь теперь было тихо и пустынно после известия о смерти Сака. Ворота замка были плотно закрыты. 100 слуг, официантов, дворецких и охранников прятались в своих комнатах, нервно ожидая своей неизвестной судьбы. Двое молодых людей, один мужчина и одна женщина, разговаривали в спальне на 3-м этаже замка. «Селье, ты должна уйти». Молодой человек был одет, как дворянин. Его лицо выдавало выражение беспокойства. Он расхаживал по комнате. «Мы не можем ждать, пока прибудут люди клана. Дедушка умер. Нас затронет это событие, ведь мы прямые потомки его родословной». Молодой человек остановился перед девушкой и схватил ее за плечи. «Проснись. Я слышал, что клан не намерен мстить за дедушку Сака. Чтобы решить конфликт, они отдадут нас. Если ты не хочешь стать рабыней, ты должна уйти». «Я не стану», — заговорила нежная и красивая девушка. Она была потеряна. Возле околоушных желез на ее лице были светло-серые пятна. Если бы адепт Симон был здесь, он бы счел это признаком того, что девушка пробуждает свою змеиную родословную. Когда она начала взрослеть, ее родословная увеличивалась. Могут проявиться ее врожденные таланты, голова постепенно приобретет черты змеи, как у Сака. Тем не менее, тот факт, что в 16 лет появился только след пробуждения родословной, означал, что у нее был ограниченный потенциал. Несмотря на это, первоначальное пробуждение ее сил дало ей силу продвинутого ученика. Конечно, она все еще не могла правильно использовать силу внутри себя по сравнению с более опытными учениками. Для потомка Сака ее родословная была ограничена. У ее старшего брата даже не было признаков пробуждения родословной. Он был обычным человеком. Глава 307. Наличие ослабленной родословной было трудностью для большинства кланов. Массовое изменение в генетическом составе делало невозможным продолжать размножение, как обычные смертные. Даже случайный удачливый адепт часто рождал обычных людей или уродцев. Однако если родители были достаточно сильны или имели концентрированные силы родословной, их потомство, скорее всего, наследовало их мощные родословные таланты. Тем не менее, могущественным адептам часто было трудно зачать. Большинство кланов адептов, в основном родословных, пытались сохранить свою родословную свободной от примесей. Они запрещали вступать в брак с лицами, не принадлежащими к клану. В клане Симон разница в обращении с членами клана, которые пробудили свои силы родословной, и теми, кто этого не сделал, была шокирующе велика. Клан культивировал потомков, как Селье. Если ей повезет, у нее будет шанс продвинуться до 1-го класса. Однако если они сочтут ее родословную недостаточной для продвижения, ее судьба будет решена. Она станет инструментом для размножения других адептов клана. Селье повезло родиться от сильного дедушки. Она смогла спокойно прожить свое детство в замке Уайлик. Теперь, когда дерево, укрывавшее ее, упало, их судьбы были неизвестны. Ее разум велел ей немедленно покинуть замок, но защищенная Селье не могла найти в себе смелости покинуть убежище. Она отправилась в лес тренироваться после пробуждения своих сил родословной. Однако она завершила обучение под конвоем групп наемников и учеников. Она не получила боевой опыт и навыки выживания. По неопытности Селье колебалась, даже когда брат велел ей бежать. Возможно, клан не будет столь равнодушен, как они думали. Возможно, еще был шанс, что все изменится. Возможно, дедушка Сак был тяжело ранен и скрывался, чтобы оправиться. Из-за двери зашипел голос. «Спрятаться? Сбежать? Тихо-тихо. Даже не думайте об этом. Вы забыли, чья кровь течет по вашим венам. Это кровь клана Симон. Отследить вас будет слишком легко». Дверь открылась. Вошел мужчина с головой серой змеи. Это был Иксар, адепт, которого клан назначил на разбор последствий смерти дедушки Сака. Двое в комнате переглянулись. Их глаза выдавали страх. Они прекрасно знали, кто такой адепт Иксар. Он поддерживал враждебные отношения с их дедушкой. То, что клан отправил именно его, уже говорило о решении старейшин. Силия заикнулась, глядя в злые глаза Иксара. «Какова позиция клана в отношении смерти дедушки Сака?» Иксар холодно рассмеялся. «Они не станут в это лезть, ведь именно Сак был инициатором боевых действий. Его убийца уже представил все доказательства ассоциации Жентарим. Старые козы из ассоциации давят на клан, чтобы они передали лиц, ответственных за нарушение мира в районе Жентарим. Кихтихте. Но Сак уже мертв. Что клан может дать ассоциации? Вы, несчастные козлы отпущения, но дедушка Сак – самый влиятельный адепт в клане. В его контракте с кланом есть пункт, гарантирующий защиту его потомков. Клан идет против контракта, ХМ. В контракте Сака действительно была такая оговорка. Но не забывай, Сак погиб не на службе у клана. Он тайно взял на себя миссию по убийству и был убит сам. Из-за его действий, клан находится в крайне невыгодной ситуации. Что сказали старейшины клана? Клан не обязан помогать. Клан и ассоциация решили передать все имущества и активы Сака сопляку Саруба. И вас, ребята, потомков родословной Сака. Клан послал меня, чтобы получить змеиную родословную ветви Сака и избежать утечки. Лица молодых мгновенно побледнели. Все адепты родословной отделялись от своей основной ветви и даровали свою родословную посторонним, чтобы сформировать подотрасли клана. Такое ветвление обогащало разнообразие их родословных и принимало свежую кровь, чтобы служить клану. Эти ответвления могли получить родословную клана, но у них ее забирали в тот момент, когда они сделали что-то, что нарушало правила клана. Процесс восстановления родословной был безжалостным. Клан Симон был вынужден передать членов, чтобы успокоить гнев своего противника. И клан Саруба, и ассоциация Жентарим оказывают на них давление в этом вопросе. Однако клан не желал видеть свою родословную в руках посторонних. Таким образом, они послали Иксара в замок Уайлик, чтобы провести обряд извлечения. Наступила ночь. Он затащил Силию в потайную комнату. Ее ужасные крики продолжались всю ночь. 12 дней спустя, они отправили всех 37 членов семьи Сака в город Фиднан. Также была подписана аренда замка Уайлик, города Фандер, и 5 километров земли вокруг города кланом Саруба. Они разделили имущество по соглашению. Город Фандер отошел клану Саруба, а Грим получил замок Уилик и 1,5 км земли вокруг. Ему также отдали 5 членов семьи Сака. Среди них был прямой потомок, который пробудил родословную клана, и 4 ученика. С остальными клан Саруа уже расправился, в том числе с внуком Сака. Он не обладал выдающимися способностями и выглядел как обычный человек. Они казнили его еще до того, как он был представлен Гриму. Грим осмотрел 5 рабов. Он был взволнован, когда услышал, что один из 5 рабов когда-то обладал силой родословной. Однако его настроение мгновенно испортилось, когда он увидел этих 5. В списке говорилось, что девушке было 15 лет. Тем не менее, ее серые и вялые глаза, наряду с ее старым и морщинистым лицом, могли появиться только у старой корги. Грим не чувствовал и следа родословной в ее теле, а также никаких признаков способностей. Она казалась обычным человеком. Черт возьми, клан Симон бессердечен. Они лишили ее всех способностей родословной. У него не было выбора, кроме как убить такого потомка. Никто не оставит потенциального врага в живых. Не говоря уже о том, что она полностью потеряла свою ценность как объект исследований Грима. Он покачал головой и двинулся дальше. Клан Саруба изучил остальных 4 учеников. У них не было родословной Сака. Их отправили к Саку только за знаниями и ресурсами. Не было необходимости убивать их. Грим заставил их подписать новый контракт о рабстве и оставил их с восстановленной Алисой. Он мог лишь стиснуть зубы и смириться с тем, что клан Симон забрал родословную Сака. Следующей заботой была сбежавшая женщина-иллюзионистка. У него было ощущение, что она ключ к разгадке этой тайны. Подумав, Грим почувствовал, что эта проблема не так проста, как он думал сначала. Кровожадный мясник мог быть связан с ассоциацией черной перчатки, но они никак не могли нанять кого-то вроде Сака. У Грима было смутное чувство, что за этой атакой стоит другой вдохновитель. Их план, похоже, не включал его одного, но включал и Алису. Это было очевидно из того, что они послали мясника за ним, отправив более мощных адептов за Алисой и Снорлаксом. Снорлакс выжил благодаря своему непревзойденному мастерству невидимости и частичной трансформации. Алиса выжила только благодаря удаче. Честно говоря, Грим не думал, что псевдоадепт сможет пережить атаку элитного адепта. Если бы Грим не дал ей пространственный камень, единственное, что он бы увидел, это полностью окаменевшую статую Алисы. Все эти знаки указывают на истину. Казалось, что приоритетом врага была Алиса, а не он. Расследование в отношении женщины-иллюзионистки не дало никаких результатов, несмотря на прочесывание всей области Жентарим. Как будто никто не слышал о нее. Ее внешность той ночью может быть даже не ее настоящей. Почему они скрывались? Глава 308. 30 дней спустя. Алиса прибыла в замок Уайлик под проливным ливнем. Черная карета проехала широкие арочные ворота и выехала на асфальтированную дорогу. Слуги, в том числе садовники, кухрабочие, горничные, охранники и дворецкие уже ждали своего нового хозяина. Карета, наконец, обогнула фонтан с русалкой и остановилась перед трехэтажным замком. В их глазах была паника. Остались те, кто заключил контракты с предыдущим владельцем замка. Они немного успокоились, когда увидели тех, кто сошел с кареты. Это были Кер, Уоррин и два других ученика. Знакомые лица, которые служили в замке в течение последних 6 лет. Однако они снова напряглись, увидел Алису в бледно-желтом платье. Только когда ученики представили ее, персонал немедленно поклонился и поприветствовал ее. «Ладно, можете вернуться к работе». Алиса нетерпеливо взмахнула рукой. «Сначала уберите мою комнату. Главный здесь должен прийти и доложить мне». Все отчаянно повиновались. Час спустя, насладившись ванной, Алиса встретила главного дворецкого замка в спальне на втором этаже. Это был старик с белыми волосами, в опрятной одежде и в очках в золотой оправе. Пожилой дворецкий, который более 50 лет служил в замке Уайлик. Конечно, тот факт, что он имел честь служить уважаемому адепту, означал, что он носил титул дворянина. Большинство работников, занятых в частном бизнесе адепта, как правило, были дворянами низкого ранга. В конце концов, среди крестьян было слишком мало тех, кто умел читать и считать. «Говори, какие активы есть в замке Уайлик? Мне нужен подробный отчет». Алиса была одета в мягкий шелковый халат. Она откинулась на диване и вела себя неподобающим для своего возраста образом. Она только что вышла из ванны. Ее длинные светлые волосы все еще были мокрыми. Капли воды иногда падали на ковер. Халата едва хватало, чтобы прикрыть колени. Когда она прижималась к дивану, ткань оттягивалась назад, показывая ее маленькие белые ножки. 10 тонких пальчиков были похожи на недавно распустившиеся лепестки. Помимо старого дворецкого, присутствовали также 4 новых ученика. 2 из них были продвинутыми, остальные промежуточными, но все они держали голову низко. Они не осмеливались смотреть на нее. Алиса дернула ткань, которая сползла с ее плеча, и спрятала красочные магические татуировки на теле. Каждый раз, когда она видела эти таинственные татуировки, они напоминали ей об операции. Страшная боль от обжигающих лучей, пробивающихся сквозь ее кожу, когда она лежала на платформе. У Грима тоже были татуировки. Она даже знала, насколько они сильны. Предыдущая версия трансформации пламенного демона могла удвоить атрибуты его тела. Возможно, это длилось недолго, но это уже была завидная способность. С добавлением потусторонних рунических знаний новая трансформация давала Гриму в 3 раза больше. Новая трансформация пламенного демона придала Гриму мощную форму, в то время как пересаженное сердце снабжало его бесконечным источником энергии огня. Эти 2 фактора создали новое существо, безумного демона пламени. Как личная горничная своего хозяина, Алиса имела самое точное представление о реальной власти Грима. Она чувствовала, как ее кровь закипает, когда Грим позвал ее в свою тайную комнату и спросил ее, хочет ли она набор татуировок, как у него. Ее ответ был очевиден. Как человек со сверхъестественными способностями, Алиса никогда не откажется от возможности увеличить свои силы. Естественно, она согласилась. Однако она сразу же пожалела о своем решении, когда лежала голой на алхимическом столе. Это было чертовски больно. Какая разница между этой операцией и магическими узорами, которые алхимики вырезали на своих магических инструментах? Единственная реальная разница была в субъекте. Это были холодные, бесчувственные объекты, в то время как она была живым, дышащим человеком. Обжигающие лучи прожгли ее плоть, оставив на коже мелкие бороздки всех размеров и глубин. Затем в канавке заливались уникальные алхимические материалы. В составе отвара также было редкое вещество, которое останавливало регенерацию плоти. Татуировка покрывала всю верхнюю часть тела. Естественно, это означало, что татуировка не обошла и более чувствительные места. Алиса взяла всю свою волю в кулак, чтобы контролировать свое тело и противостоять боли, зуду и другим физическим ощущениям. В конце концов, процесс татуировки был очень точным. Любое отклонение в узорах могло привести к потере эффекта. Таким образом, Алиса превратила себя в бесчувственный объект, при этом оставаясь в полном сознании. Это был единственный способ избежать прерывания операции. 4 часа вписывания линий в ее тело было бесконечным кошмаром. Когда Грим сообщил, что операция окончена, она не могла встать. В итоге, Грим, имея здравый смысл, отнес ее обратно в свою комнату. Ей пришлось отдохнуть полдня, прежде чем она восстановилась. Грим специализировался на огне, поэтому он вырезал трансформацию пламенного демона в своем теле. Алиса, с другой стороны, пробудила родословную ведьмы судьбы. Ее близость была и к пространственному атрибуту. Вот почему татуировка, которую ей вырезал Грим, была другой. Помимо самого замка, в Уайлик есть небольшая усадьба, которая отвечает за обеспечение замка ежедневным питанием. Под управлением замка в общей сложности XXXX рабов, 30 зданий и 30 квадратных футов земли. В Фандер есть тайная лавка, 2 кузнечные лавки и 2 пекарни. В замке находится 30 зданий, XXXX комнат, XXXX слуг и 30 бочек вина в погребе. Текущее количество золотых монет, хранящихся в замке, составляет. Алисе надоело слушать отчет дворецкого. Она махнула рукой и перебила его. «Можешь записать все это, что я хочу знать, так это частную казну и коллекции мертвого адепта Сака». На нежном фарфоровом лице Алисы нарисовалась улыбка. «Вы, ребята, же в курсе». 4 ученика запаниковали. Дворецкий опустил голову еще ниже. «Леди Алиса, адепт Сак хранил свою коллекцию на 3-м этаже. Его лаборатория и кабинет на 3-м этаже. Он запретил входить. Даже леди Селия не могла войти без разрешения». На лице дворецкого появилась неловкая улыбка, поэтому мы понятия не имеем, что внутри. А, глаза Алисы сверкнули. Честно говоря, какой ученик не интересовался магической лабораторией ветерана-адепта? Будет захватывающим опытом пойти на охоту за сокровищами туда. Алиса тут же бросилась за ширму. Когда она снова предстала перед остальными, на ней было короткое серое платье, соответствующее ее размеру. В одной руке Алиса держала маленькую палочку, а в другой – золотую птичью клетку. На голове у нее была диадема мудрости, а вокруг талии – стеклянные флаконы. Она надела всевозможные таинственные магические кольца на свои 10 бледных пальцев. Даже сапоги из кожи слабо светились магическим светом. «Очень хорошо, очень хорошо, я готова. А теперь пойдем исследуем лабораторию Сака». «Мы», 4 ученика подняли головы. «Конечно, мы». Алиса сжала руку в кулак и взмахнула им в воздухе. Она не могла дождаться, чтобы начать. «Вы пойдете, чтобы защитить меня». 4 учеников побледнели. Лаборатория располагалась на 3-м этаже главного здания замка. Алиса и 4 учеников успешно ступили на незнакомую территорию. Перед ними маячил тихий, тусклый коридор. По обе стороны были расставлены маленькие подсвечники. Тем не менее, свет был тусклым, этого едва хватало, чтобы осветить радиус 50 сантиметров вокруг свечи. Все занервничали. Тайные комнаты, магические ловушки, охранники вуду-звери, таинственные монстры, страшная магическая радиация. Их ноги свело судорога при мысли об этом. Если бы не Алиса, они бы уже сбежали, сверкая пятками. Изучение лаборатории ветерана-адепта было не намного безопаснее, чем изучение древних руин. Сак был элитным адептом. Никто бы не поверил, если бы вы сказали им, что он не установил никаких систем безопасности. Проклятая Алиса сначала орала на них, а когда они пришли сюда, отступила за их спины, как будто так и должно было быть. Она даже не стыдилась своих действий. «Уилл, ты пойдешь первым». Алиса взмахнула крошечным кулачком. Парень по имени Уилл был лишь промежуточным учеником. Без сомнения, он был самым слабым из четырех учеников. Он оглянулся на своих товарищей. Они отвели глаза. Он знал, что этого не избежать. У Уилла не было выбора, кроме как стиснуть зубы и взять белую кость пальца. Он использовал его, чтобы применить белый костяной щит вокруг себя. Глава 309. Когда они вошли в коридор, тусклые стены начали гнить. Краска начала шелушиться со скоростью, видимой невооруженным глазом. Отваливалось все больше и больше кусочков, прежде чем засохнуть и превратиться в пыль. Как только поверхность стены оторвалась, показалась ржавая металлическая поверхность. В их ушах раздался жуткий звон. «Это, кажется, какая-то иллюзия», — прокомментировал Кэр. «Есть ли у кого-нибудь что-нибудь, с чем можно противостоять иллюзиям?» Голос Уилла дрожал. Продвинутый ученик Уоррен порылся в своем поясе, прежде чем вынуть черную банку. Он спросил: «У меня есть психоделическая трава. Кому-нибудь это нужно?» «Мне», — одновременно ответили три других ученика. Они были вне себя от радости. Психоделическая трава была одним из основных ингредиентов для приготовления зелья галлюцинаций. Если эту траву растереть и намазать на кончик носа, это освежит дух и повысит сопротивляемость организма иллюзиям. Четыре ученика сделали именно это. Они обернулись и стали спрашивать Алису, не нужна ли ей трава, но она держала в руке сверкающий драгоценный камень. Драгоценный камень был ромбовидным и полупрозрачным. От него исходил успокаивающий мягкий свет. Драгоценный камень истинного зрения. Мышцы их лиц задергались. Этот магический драгоценный камень позволял владельцу видеть невидимые иллюзии, и стоит он очень дорого. Самая низкая рыночная цена составляла 400 магических кристаллов. Они не могли себе этого позволить. Они были учениками адептов, но немного более уважаемый псевдоадепт мог просто так вытащить такой камень. Не слишком ли велика разница между учениками? Алиса вздохнула и двинулась к стене. Гниение мгновенно рассеялось. Стены вернулись к обычному узору. Как и ожидалось, это была иллюзия. Ученики, наконец, смогли расслабиться. Уилл нахмурился и медленно двинулся вперед. Если бы они измеряли длину коридора, основываясь на длине замка, он не должен быть длиннее 100 метров. Этого расстояния достаточно, чтобы увидеть конец коридора, даже если освещение ужасное. Как ни странно, видели они только на 7 метров от себя. Дальше коридор выглядел так, будто тьма поглотила его. Это был еще один иллюзорный эффект. Уилл медленно двинулся вперед, останавливаясь каждый раз, когда он чувствовал что-то не то. Темнота перед медленно угасла. Свечи с обеих сторон стены мерцали тусклым желтым светом. Свет проецировал их тени на стены. В один момент они расширялись, а в другой сжимались. Затем тени были справа, а в следующий момент – слева. Почти как преследующее чудовище, живущее в их тени. Деревянные доски под ногами шумно скрипели. На стене с левой стороны висела 50-сантиметровая квадратная деревянная рама. Тени закрыли ее, в результате чего они не видели, что на ней. Теперь, когда они подошли достаточно близко, Уилл смог различить ее. На картине были сельские поля, вдалеке были горы и реки, а посередине картины был небольшой холм. Силуэт на холме смотрел вперед. Техника была превосходной. Тем не менее, кто знал, о чем думал художник, когда рисовал это? Картина была черно-белой. То, что должно было быть картиной красивой сельской местности, превратилось в зловещий и призрачный образ. Уилл покачал головой и снова обратил внимание на пол. Скрип продолжался. Наконец, Уилл остановился, чтобы послушать, а сзади скрип продолжался. «Вы можете потише, ребята». Уилл обернулся, чтобы поругать своих товарищей, но то, что он увидел, шокировало его. Его спутники действительно следовали за ним, но их лица были бледно-белыми и исказились. По щеках текли кровавые слезы. «Что с вами?» – спросил Уилл дрожащим голосом. Они зловеще улыбнулись. Из пальцев вытянулись острые когти. Они выли и вопили, окружая Уилла. Он споткнулся. Он больше не мог вынести ужаса этого зрелища. Развернувшись, он побежал. Уилл бежал через реку и мимо полей. Он запыхался и остановился на небольшом холме, чтобы перевести дыхание. «Я сбежал от этих монстров», — Уилл испуганно огляделся, но оказался совсем в другом месте. «Это не тот тусклый коридор». Уилл посмотрел на зловещие горы вдали, серые поля, мимо которых он бежал, и черную реку перед ним. Вдали парила деревянная рама, как окно во внешний мир. Сквозь него Уилл увидел бледный силуэт, ведущий Кира, Уоррена и других. Уилл был потрясен, обнаружив себя на картине, которую он только что видел. Человеческая фигура на рисунке уже заменила его. Черт возьми, это иллюзия или реальность? На мгновение даже Уилл не мог сказать, находится он под действием иллюзии или картина заперла его внутри. Таким образом, он отчаянно побежал к деревянной раме, размахивая руками и крича о помощи. Как ни странно, деревянная рама оставалась на таком же расстоянии, он не мог до нее добежать. Назад, в темный коридор. Керр нахмурился. «Уилл, можешь поторопиться, если будем медлить, бог знает, сколько времени мы проведем, исследуя весь этаж». Уилл ускорился. Группа быстро пришла к двери. Они не чувствовали никаких следов магического потока на ней. Под всеобщим ободрением, Уилл набрался смелости, чтобы открыть дверь. Скрип. Деревянная дверь открылась. Внутри была небольшая библиотека, набитая книгами и свитками. Большинство книг светились слабым магическим светом. Было очевидно, что это необычные предметы. Так много книг. Ученики относились к накоплению знаний как к инстинкту. Они сразу же захотели зайти в комнату и начать поиск книг, которые их интересовали. Но в тот момент раздался звук. Алиса кашлянула. Ученики замерли. Они быстро уступили дорогу и почтительно поклонились. «Леди Алиса, пожалуйста». Алиса холодно рассмеялась и шагнула вперед. «Посмотрите получше, прежде чем вы начнете делить добычу». Она подняла свою крошечную руку, и мягкий белый свет от драгоценного камня истинного зрения проецировался на библиотеку и на Уилла. В следующую секунду настал какой-то кошмар. Деревянная дверь исчезла. Теперь перед ними была не библиотека, а странная черная трещина в стене. На конце черной трещины висела картина. Уилл, который стоял у двери, приобрел оттенок белого. Даже его кожа казалась прозрачной. Это было жутко. «Я открыл эту дверь. Быстрее, входите». Уилл обернулся и улыбнулся. Его лицо было настолько белым, что казалось, будто оно было покрыто пеплом. На его лице были видны две линии кровавых слез. Когда он зловеще улыбнулся, его мышцы сильно исказились, как будто он был демоном из другого мира. Черт возьми, когда Уилла подменили, в следующую секунду в него полетели три заклинания разных цветов. Теневая стрела, ледяной кинжал, коготь молнии. Энергетические уровни этих атак были между 12 и 15 очками. Они не наносили большого урона, но это были заклинания, которые ученики могли использовать мгновенно. Фальшивый Уилл сразу же понял, что что-то не так. Тем не менее, он не смог вовремя уклониться. Белый костяной щит, парящий вокруг Уилла, казалось, вообще не существовал. Все заклинания прошли сквозь него и попали в цель. Подделка завизжала. Его голос был хриплым и холодным, полностью отличающимся от человеческого. Более того, несмотря на то, что его тело было разорвано на куски, крови не было. Вместо этого, он медленно рассеялся в воздухе, как будто он состоял из энергии. Фальшивый Уилл знал, что его раскрыли. Его тело быстро трансформировалось и начало превращаться в полупрозрачную энергетическую субстанцию, и он слился со стеной. Три ученика проделали вторую волну атак. Им удалось лишь проделать дыру в деревянной стене, открыв темное пространство за ней. Из отверстия дул холодный и зловещий ветер. «Черт, это дух!» Уоррен сердито выругался. «Наших атак было недостаточно, мы ему не навредили, нам нужно быть оста». Он не закончил предложение. Около стены вспыхнул свет, оттуда вышла прозрачная форма и порезала левую руку Уоррена. «А-а-а-а!» Уоррен закричал. Два заклинания сразу же выстрелили в духа, но безрезультатно. Уоррен сорвал ткань с плеча и увидел несколько глубоких следов когтей. Раны доставали до самой кости. Кроме того, травма становилась сине-черной. Слой кристаллического льда уже заморозил плоть вокруг раны и медленно полз по руке. Это дух уровня псевдоадепта. «Всем быть осторожными!» – Уоррен кричал во все горло. Глава 310. Духи и тому подобное – одни из самых хлопотных охранников. Если бы это были обычные звери Вуду, четыре ученика все равно смогли бы убить их, даже если бы им пришлось понести некоторые потери. Однако избавиться от духов было непросто. Для начала, духи не имеют физического тела. В мирах с низкой концентрацией магии смерть неизбежна, как только вы перестаете дышать. Смерть тела означала, что духовное сознание рассеялось и исчезло. Душа не могла существовать независимо от своего хозяина. Однако в мирах с высокой концентрацией магии все было не так. Люди, которые обладали могущественной волей при жизни, будь то адепты или магические существа, могут существовать на материальной плоскости благодаря своей мощной ментальной воле. Они сохраняли свое духовное сознание. Они собирали вещества элементия вместо тела. К Когда они набирали силу, они материализовались в материальном мире. Их тела являлись как нематериальными, так и материальными, что позволяло свободно переключаться между двумя состояниями. Когда они превращались в нематериальные объекты, их тела не подвергались воздействиям физических веществ. Они могли проходить через любые незащищенные материалы, например, камень, дерево и металл. Помешать им могли только энергии элементия под контролем адептов или магические силовые поля. Духи не получали физического ущерба, находясь в нематериальной форме. Тем не менее, отсутствие сильного тела делало их восприимчивыми к атакам элементия. Когда они трансформировались в осязаемую форму, их тела, богатые элементием, могли нанести урон, как физический, так и элементарный. Эффектом этого была способность поглощать жизненную силу живого существа. Они также могли нанести серьезный ущерб отрицательной энергией. Например, дух перед ними наносил урон от мороза при использовании физической атаки. Духи по-прежнему обладали чрезвычайно высокой устойчивостью и невосприимчивостью к физическим повреждениям. Их тела естественным образом восстанавливались за счет поглощения блуждающего элементия. Таким образом, наиболее эффективным методом для уничтожения духов было использование атак этим самым элементием. Дух преследовал их следующие 7 минут. Он появлялся из стен, пола и даже потолка, ударяя учеников, а потом исчезая. Дух был быстрым и незаметным. Большинство ответных мер учеников не нашли цель. Заклинания врезались в стены или пол, а духу ничего. Их раны только увеличились. Плоть начала гнить, все больше и больше частей тела были заморожены. Было трудно регенерировать даже с использованием лекарств в арсенале. Как ни странно, дух, казалось, мстил только ученикам. Он полностью проигнорировал Алису, которая небрежно шла рядом. Она была вполне довольна тем, как обстояли дела. Она прислонила камень истинного зрения к стене и изучала картины. Как и то, что она видела в болотной башне, ни одна из картин здесь не была обычной. Внутри были запечатаны как духи, так и монстры с таинственными способностями. Каждый раз, когда Алиса всматривалась в картину, запечатанный внутри, визжал и прятался в глубину картины, чтобы избежать света от камня. Наконец, Алиса нашла зловещую живописную картину. Естественно, она также нашла Уилла, который отчаянно звал на помощь. На картине уже наступила ночь. Серая трава возле небольшого холма начала двигаться. Из-под земли поднимались неуклюжие фигуры. Их вой заполнил весь мир в картине. Это были страшные мумии, которые спали под землей в течение многих десятилетий. Их тела уже сморщились, а оставшиеся волосы пожелтели и иссохли. Между их глазницами, ноздрями и ртами ползали трупные жуки. Они были очень медленные. С их тел падали какие-то хлопья, когда они спотыкались. Они бродили без цели. Однако их сморщенные ноздри уловили запах ветра. Теплый запах плоти и крови, принадлежавший живому существу. Это был запах, который доводил любую нежить до исступления. И тут все изменилось. Мумии начали выть, а из их ртов шел едкий запах гнили. Они встали на четвереньки и бросились к Уиллу со скоростью и ловкостью охотничьей собаки. Уилл даже не смог оправиться от шока. Вращающийся костяной щит отталкивал мумий. Из руки Уилла выстрелил дождь из костяных клыков. Но ничто из этого не сдерживало их желание теплой крови. Рычание мумий стало еще чаще. Земля разверзлась. Появилось больше мумий. Черт возьми, почему их так много? Его родством была отрицательная энергия. Он шел по пути адепта Белой Кости. Он был знаком снежитью. На самом деле, с монстрами Уилл был лучше знаком, чем любой другой ученик адепта. Он мог бы справиться с одной или двумя дюжинами мумий, но орда сотен или тысяч мумий – это слишком много. Он не смог бы выжить, даже если бы клонировал себя. Уилл постоянно выпускал всевозможные костяные инструменты. Он активировал негативную энергию внутри них и бросал их в орду мумий. Дальше произошло шокирующее извержение отрицательной энергии. Все мумии, окутанные волной, были разорваны на куски. Фрагментированное сознание души, которое оставалось в их телах, было рассеяно. В конце концов, исследования Уилла были сосредоточены на отрицательной энергии. Он очень хорошо знал, как убивать нежить. Тем не менее, у него было не так много костяных инструментов. Он бросил уже 4 или 5 из них. В его сумке ничего не осталось. Уилл отчаянно вскрикнул, глядя на толпу нежити. Замерцала рама, оттуда вытянулась рука, принадлежащая девочке. Кожа была гладкая и белой. Уилл даже видел красный лак на ногтях. Гигантская рука схватила Уилла и быстро вытащила из картины. Мумии, окружающие Уилла, не могли просто так его отпустить. Они сложились вместе, схватили руку, пытаясь ее остановить. Их действия разозлили владельца руки. Рука дрогнула, и все в мире картины разлетелась на куски. Расправившись с нежитью, гигантская рука исчезла через портал деревянной рамы. Алиса взмахнула камнем истинного зрения и прогнала проклятого духа, который попытался воспользоваться возможностью, чтобы напасть на нее. Тем временем она вынула правую руку из стены. Уилла вытащили из картины. Дух пришел в ярость, увидев, что пойманная им добыча спасена. Он издал пронзительный визг. Белый дым начал скрывать картину. Мумии бросились к выходу, как будто они тоже хотели выбраться из картины. Алиса холодно рассмеялась и махнула своим камнем. В середине картины всплыла серия магических рун. А мясо – сон мертвых. Алиса быстро закончила скандировать. На картине вспыхнул яркий белый свет. Вихрь утащил духа обратно в холст. Когда свет угас, картина вернулась к своему первоначальному виду. Горы, река, серые поля, небольшой холмик, а на вершине холма воет дух. Ей удалось запечатать врага. Алиса повернулась и улыбнулась Орвину. «Эй, здоровяк, если сделаешь еще один шаг назад и разбудишь монстра, запечатанного на этой картине, я не стану загонять его обратно». Орвин обернулся, прижимая левую руку к раненой правой. Только тогда он понял, как близко подобрался к деревянной раме. А таинственный дух лодки бились волны, она мчалась вперед. Уоррен не знал, какой монстр запечатан внутри, но он уже видел, что случилось с Уиллом. У него не было желания искушать судьбу. Он быстро отошел от нее. Кажется, хранители этого коридора были существами на этих запечатанных картинах. Алиса использовала свое сокровище, чтобы осветить путь. Таким образом, они быстро обнаружили ловушки. Все, что им нужно было сделать, это по очереди атаковать и запечатывать любых врагов, прежде чем они смогут выйти и причинить неприятности. Было очевидно, что это основное место, где адепт Сак проводил свои секретные эксперименты. Магических ловушек было слишком много. Монстры, запечатанные в картинах, сигнализации, скрытые в подсвечниках и убивающие приспособления, скрытые под половицей. Нетрудно было представить судьбу незваного гостя. Сак заметил бы аномалию, даже если бы он был за 1000 километров отсюда. Все, что ему нужно было сделать, это примчаться назад и запечатать выход. Все магические ловушки и приспособления, а также вуду-звери требовали управления адепта, чтобы полностью раскрыть свой потенциал. Однако теперь, когда Сак был мертв, не имело значения, насколько сильной была его защита. После целой ночи мучительных исследований, группа успешно достигла конца коридора. На двери всплыло странное человеческое лицо. Пароль. Произнесите пароль или вам будет отказано во входе. Глава 311. ССС на дверь с лицом брызнули кислотой. Она уничтожила лицо еще до того, как магические массивы смогли активироваться. 4 ученика вздрогнули и взглянули на странного голема из слизи, которого выпустила Алиса. В душе они кричали: «Господи! Почему ты не вызвала голема уровня адепта пораньше, если он у тебя был? Нас должны были потрепать, прежде чем ты его выпустишь». Конечно, в сердцах они могли ругаться сколько угодно, но впредь они будут еще уважительнее с Алисой. Любой вел бы себя так же, если бы столкнулся с псевдоадептом, который мог вызывать голема уровня адепта. Если они ей не нравились, она могла бы послать кислотный спрей в их сторону, и от их тел не осталось бы даже костей. 50-очковая атака разлагателя разрушила даже магическую дверь и ее защиту. Далее разведка была намного комфортнее. Сак мог быть ветераном, а его ловушки были смертельными и хорошо скрытыми. Тем не менее, без контроля Сака или помощи системы в башне адепта ловушки были просто неодушевленными объектами. Они не могли остановить разлагателя. Не имело значения, была ли это магическая дверь или ловушка, или карманное заклинание запечатывания. Разлагателю стоило сплюнуть, и все превращалось в белый дым. Естественно, после этого ловушки больше не работали. Группа нашла лабораторию, сокровищницу и кабинет Сака в конце коридора. Алиса выпятила грудь и отправила первым разлагателя: «Найдите все самое ценное в этой комнате. Дама, естественно, вознаградит вас, если вы добудете достаточно предметов высокого качества. Идите». Как только Алиса раздала указания, 4 ученика возликовали. Они бросились каждый по углам, ведь это была волшебная лаборатория, созданная ветераном-адептом. Любое открытие было ценным. Хороший материал, естественно, принадлежал Алисе. Она стояла, заложив руки за спину и закрыв глаза. В ее сердце закралось неописуемое чувство опасности, пока группа радостно искала и разделяла ресурсы. Да, именно это чувство. Сердце Алисы дрогнуло. Она уже испытывала такое, тогда, в лесу. Сразу после на них напали. Впервые в жизни она, Алиса, почувствовала настоящую беспомощность перед лицом могущественного врага. Пространственный барьер, раздавленный змеевидным адептом. Пространственный разрез, перенаправленный неизвестно куда чертовой иллюзионисткой. Птичья клетка. Даже не хватило, чтобы прорвать оборону двух адептов. Она уже собиралась бежать, как вдруг ее ударил глаз оцепенения. У нее не было выбора, кроме как сбежать со Снорлаксом, даже когда она сопротивлялась коррозии. К сожалению, оба адепта подготовились к этой ситуации. Они точно определяли местоположение Алисы каждый раз, когда она телепортировалась. С другой стороны, большая часть ее сил использовалась для подавления окаменения. Частое использование пространственной энергии заставляло каменеть все больше. В конце концов, Алисе пришлось оставить Снорлакса и бежать в другом направлении. Этого было недостаточно, чтобы ускользнуть от врагов. После последней телепортации, Алиса больше не могла контролировать энергию окаменения и медленно превратилась в статую с застывшим от страха лицом. Что это было за чувство? Она чувствовала, как каждый дюйм ее тела теряет ощущения. Она чувствовала, как органы твердели. Она чувствовала, что ее тело теряет контроль, а сознание исчезает. Она хотела кричать, но голосовые связки превратились в камень. Она хотела плакать, но не могла выпустить ни единой слезинки. Окаменевшее тело, но все еще существующая душа были в ужасе и агонии. Опыт был непостижим для тех, кто не испытывал такое на себе. Змеевидный адепт хотел раздавить ее и завершить миссию. Однако женщина-иллюзионистка предложила обратное. Как только душа Алисы полностью рассеется, это будет приличный предмет для коллекции. Алиса проклинала, плакала, умоляла бесчисленное количество раз. Она понятия не имела, что будет дальше. Призыв к помощи от кровожадного мясника спас ее. Два адепта поспешили и так и не обнаружили след пространственного потока из ее тела. Это была сила пространственного камня. Прошло много, много времени, прежде чем знакомый ментальный поток грима пронзил ее темный мир. Тогда-то Алиса и закричала. И только тогда Алиса подумала о способности плакать, когда ей захочется, как о благословении. Возможно, Алиса была запечатана в этом холодном ментальном мире только одну ночь, но для нее значение этой ночи было беспрецедентно огромным. Это было невероятно долго достаточно, чтобы она сошла с ума. Она звала на помощь, но никто не приходил. Она боялась, отчаивалась, плакала, выла. Но все это не имело никакого значения. Она была единственной в своем холодном и пустынном мире. Пространственный талант, на который она всегда полагалась, казался ей таким хрупким и бесполезным. Когда Алиса отказалась от своей гордости и от мирской силы извне, она впервые религиозно использовала каждую частичку силы своей души, чтобы помолиться единственной вещи, которая несла ей надежду – судьбе. Она усердно молилась, больше не пытаясь вести переговоры с судьбой, больше не пытаясь просить что-то у судьбы. Алиса была готова стать верующей в судьбу, и мысленный поток грима внезапно прорвался в ее темную клетку, как божество, нисходящее в мир смертных. Алиса хотела плакать, но просто молча улыбнулась. Естественно, грим никак не мог узнать об этом изменении в разуме Алисы. В конце концов, он был слишком занят, борясь с разъедающей энергией окаменения и неистовой аурой своей бездны. Он понял, что Алиса изменилась, когда она разрабатывала свою татуировку. Обычно жестокая и хитрая Алиса добровольно отказалась от компонентов, которые могли бы укрепить ее пространственные таланты. Вместо этого она попросила грима повысить чувствительность и проницательность ее духа. Эта просьба была совершенно неожиданной и далеко превзошла ожидания грима. Именно в этот момент он осознал изменения, которые произошли с ней. Алиса честно начала верить в судьбу. Она была готова довериться судьбе. Это было трудно сделать, но она сделала это. В конце концов, пространственный талант был ощутимой вещью. Гриму нужно было только немного усилить его, и боевые навыки Алисы увеличились бы в геометрической прогрессии. Судьба, с другой стороны, была нематериальной, невидимой и загадочной. Никто понятия не имел, откуда она берется, и не знал, как ее тренировать и культивировать. Бросать ресурсы на такую вещь считалось огромной тратой. По крайней мере, так думали большинство адептов. Однако грим не принадлежал к таким. Честно говоря, пространственные таланты Алисы были очень ей нужны. Тем не менее, они не могли сравниться с титулом «Ведьмы судьбы». Только 13 ведьм обладали титулами в мире адептов. Они были ядром и скелетом, которые удерживали большую группу северных ведьм. Спустя десятки тысяч лет 13 ветвей северных ведьм испытали на себе процветание и упадок. Однако до тех пор, пока законы наследия ведьмы судьбы остаются частью воли мира адептов, их наследие никогда полностью не исчезнет. Многочисленные наследники ведьмы судьбы и ее немалые таланты свидетельствовали о возрождении ветви судьбы после тысячелетнего молчания. Из-за этого лидеры северных ведьм послали проводников, чтобы привести этих наследников в башню судьбы. Битва судьбы произойдет 8 лет спустя, как и было запланировано. Неважно, кто выживет. Этот человек станет настоящей ведьмой судьбы и поднимется новая ветвь. Люди, которые так упорно преследовали Алису, скорее всего, готовились к битве судьбы. Может быть, властная сила, поддерживающая одного из кандидатов, пыталась помочь избавиться от конкурентов. Или, возможно, какое-то влияние на континенте адептов не хотело видеть рост ведьм. Вот почему они хотели прервать церемонию наследования. Это был первый раз, когда Алиса так ясно почувствовала опасность. Поездка в замок Уайлик была рискованной. Что еще более важно, это была рыбалка. И еще, если она была приманкой, то кто же был рыбой? Глава 312. Опасность пришла быстрее, чем кто-либо ожидал. Секунду назад Алиса патрулировала лабораторию и изучала трофеи. В следующую секунду магически укрепленная крыша взорвалась. Раздались крики. Алиса подняла голову и увидела ночное небо. Теперь над ней парило летающее магическое существо, проецируя страшную тень на замок. Алиса ожидала атаки, но не ожидала, что они поднимут такой шум. В небе бил крыльями 8-метровый искусственный дракон с серой чешуей и металлической шкурой. У него была дьявольская острая морда, короткие передние конечности и мощные задние лапы. У него был 3-метровый хвост с веретенообразным концом. Крылья насылали ветра, даже глаза нельзя было открыть от летящей пыли. Причина, по которой их описывали, как искусственных драконов, заключается в том, что у них не было леденящей ауры дракона, которой обладал настоящий дракон. Однако тела все-таки имели черты драконов. Алиса была уверена, что это гибридный дракон. Гибридный дракон смешанной крови, рожденный от союза между драконом и другим видом. Алиса подозревала, что родителем этого гибридного дракона был грызун. В конце концов, у этого дракона была тонкая морда, усы и даже серый пушистый хвост. Учитывая похоть драконов и их окончательное преображение, это было возможно. Однако Алиса быстро отбросила эти бесполезные мысли в сторону и сосредоточилась на прекрасной женщине, сидящей на спине дракона. Это она, как и ожидала Алиса. Это была она. Таинственная леди, которую клан Саруба не смог отследить, несмотря на использование огромного количества ресурсов. Алиса сильно сепугалась. Она пыталась спрятаться за телом разлагателя, тайно поворачивая деревянное кольцо на правом мизинце. Магическое сообщение было отослано. Иллюзионистка с презрением усмехнулась, даже не думая отправлять сообщение или что-то подобное. Все магические сообщения отсюда перехвачены. У тебя нет шанса вызвать подкрепление. Лицо Алисы застыло. Она быстро подняла правую руку и судорожно попыталась попросить помощи. К сожалению, из деревянного кольца лишь шел статический шум. Она никак не могла использовать его, чтобы связаться с гримом или тем человеком. Черт возьми, план рыбалки сработал, но что насчет охотников? Зеленый, слизистый разлагатель медленно двинулся вперед и встал перед Алисой. Вокруг него сиял ярко-зеленый ореол, ядовитый ореол. Все живое в радиусе 100 метров было бы отравлено. Ученики, прячущиеся в углах лаборатории, схватились за горло. Они попадали на землю и боролись в агонии. Те, у кого было низкое сопротивление магии, умерли за пару мгновений, а более сильные катались по земле. Они отчаянно хватали антидоты из мешочков. Однако скоро и они умрут. Прислуги и рабам на нижних этажах было еще хуже. В тот момент, когда ореол вспыхнул, они рухнули. Разлагателю все равно на окружению, когда он хотел напасть. Конечно, Алиса, как его временный хозяин, имела иммунитет к его атакам. Иллюзионистка быстро достала белую жемчужину и положила в рот. Зеленый оттенок, который появился на ее лице, быстро исчез. Гибридный дракон, на котором она ехала, похоже, унаследовал мощное сопротивление драконов. Он выдохнул 2 облака черного дыма из ноздрей и чихнул. Это было все, что потребовалось для того, чтобы вынести атаку разлагателя. Черт возьми, если бы я знал, что план так слаб, я бы взяла с собой адского тирана. Алиса сердито выругалась. С ее статусом псевдоадепта, она должна была носить несколько магических предметов, чтобы поднять свой дух, и все же она едва могла призвать самого слабого из големов, разлагателя. По приказу дракон нырнул на Алису. Желеобразное зеленое тело разлагателя дрогнуло, он запустил в дракона комок кислоты, который вскоре взорвался и покрыл площадь в 10 метров. Как ни странно, плевок разлагателя пропустил свою цель, несмотря на размеры дракона. Дурацкие иллюзии. В небе теперь было 8 силуэтов дракона и иллюзионистки. Они кружили над полуразрушенным замком. Кислотный спрей разлагателя продолжал промахиваться, изредка попадая только в две иллюзии. Тем не менее, ветряные клинки, которыми враг стрелял в них, не были иллюзией. Каждый взрыв вредил разлагателю. Разлагатель не противник иллюзионистки и ее дракона в бою вдвоем против одного. У Алисы не было выбора, кроме как вступить в битву. Она видела, что они находятся в невыгодном положении. Она выпустила несколько пространственных клинков в небо. Эти атаки немного спугнули гибридного дракона. Честно говоря, у дракона был весьма устрашающий вид, но он был не настолько силен. У него не было разрушительного дыхания дракона, никакого таланта элементия и никакой пугающей ауры дракона. Даже его серая чешуя покрывала не все его тело. Важные части тела, такие как живот и крылья, не были защищены. Это были смертельные точки, по которым враг мог нанести удар в ближнем бою. Однако врожденные способности иллюзионистки служили отличным прикрытием для дракона. Благодаря эффекту путаницы от камня Тара на лбу иллюзионистки, большинство атак разлагателя пропускали свою цель. Если бы не брызги кислотного спрея, иллюзионистка давно бы уже бросилась вперед. Она видела, как Алиса пытается помочь. Камень Тара на ее голове снова засиял призматическим светом. Это повлияло на Алису. Иллюзионистка ввел ее в заблуждение и заставила потерять чувство направления. Она приняла разлагателя за врага. Пространственные клинки, словно прозрачные бритвы, порезали разлагателя. Брызнула кислота. Даже прочный каменный материал на стенах не мог выдержать кислоту. Они быстро таяли и размягчались. Раньше он был один против двух, а теперь еще хуже. Один против трех. Иллюзионистка сразу же изменила цель. Гигантские ветряные клинки и ветер хлынули в направлении Алисы. Разлагатель мог лишь отстреливаться кислотными стрелами. Ему еще нужно было прикрывать Алису. Какое-то количество кислоты все-таки выплескивалось на Алису, заставляя ее хрупкое тело шипеть. Пространственный талант Алисы был мощным, но только по отношению к ученикам того же класса, что и она. А вот при столкновении с настоящим адептом, у противника были сотни способов замучить ее до смерти. Жизнь Алисы висела на волоске. Пока над замком бушевала битва, две высокие фигуры спрятались в тени замка на его юго-западной стороне. «Миледи, не пора ли вам вмешаться?» Высокий и пугающий пламенный гуманоид смотрел на битву. Голос принадлежал гриму. «Зачем так торопиться?» Женщина-адепт, окутанная зеленым дымом, тихо рассмеялась. «Ты слишком хорошо защищал эту девчушку. Она почти забыла, как драться. Она псевдоадепт и осмеливается бить адепта. Она снова допустит такую ошибку, если не получит наказание». Грим закатил глаза. Он не мог устоять перед желанием упрекнуть своего властного начальника. Алиса была очень талантлива в побеге. Ее пространственная телепортация не требовала каких-либо инструментов или массивов. Это было самое мощное заклинание для побега, вне всякого сравнения. Единственное, чего ей определенно не следовало делать, это доверять своим инстинктам. Она думала, что ей удастся выманить врага, скрывающегося в тени. Она думала, что будет в безопасности. Эта наивность была причиной, почему она обменивалась ударами с адептом. Это была типичная ошибка всех людей, которые верили в судьбу и предсказания. Глава 313. Я не умру. Алиса излучала уверенность даже в той ужасной ситуации, в которой она находилась. Ведь она не чувствовала смерти от судьбы. Если смерть была невозможна, то почему бы ей не пойти по самому опасному пути и не совершить рискованные действия, чтобы достичь наилучших результатов? Если бы Грим мог сказать, о чем думает Алиса, он бы сейчас просто кипел. Она прыгала с одной крайности на другую. Алиса в прошлом полагалась только на свои пространственные таланты. Она полностью игнорировала нематериальную и невидимую судьбу. Даже когда Алиса время от времени что-то чувствовала, она редко действовала в соответствии с указаниями судьбы. А сейчас она была похожа на безрассудного фанатика, слепо верившего в судьбу, сумасшедшего, который бросился в огонь. Реальность, казалось, соответствовала ее ожиданиям. На нее обрушали бесконечные атаки, но она всегда сбегала. Она была ранена, но этого было еще далеко недостаточно, чтобы убить псевдоадепта. Проекция Грима и Саназар наблюдали за ходом сражения. Однако момент, которого они ждали, не наступал. Вместо этого, казалось, что ход битвы таинственным образом изменился. И все это благодаря уникальной способности разлагателя, множественное расщепление. Он, наконец, не выдержал огромный ущерб от трех лиц. Его тело взорвалось. Тонны кислого вещества брызнули во всех направлениях. Алиса наконец-то разоблачила врага. Ужасное представление подошло к концу. Однако зеленая жидкость внезапно начала собираться. Возникло два разлагателя, только они были ниже первого. Тем не менее, их огневая мощь была все такой же свирепой. Множественное расщепление значительно уменьшило оборону новых разлагателей. Тем не менее, это не являлось значительной проблемой для агрессивного голема Элементия. Два разлагателя заняли позиции слева и справа соответственно, стреляя своими стрелами. Кислотные стрелы взрывались при первом контакте, посылая кислотные брызги. Территория, покрытая кислотой, была небольшой, всего 7 или 8 метров в диаметре. Однако когда два кислотных шара стреляли вместе, они значительно ограничивали пространство. Два разлагателя продолжали атаковать, небо над замком быстро наполнилось едким зеленым туманом. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми!» Женщина-иллюзионистка проклинала все. Впервые с начала битвы, она направила свою ненависть на голема. Она перенаправляла все атаки противников в пространство вокруг себя. Тем не менее, тело гибридного дракона было огромным. Он был ранен. Немного кислоты было недостаточно, чтобы убить гибридного дракона уровня адепта. Но, к сожалению, если разъесть кислотой его крылья, все будет по-другому. Слой белого дыма поднялся из крыльев дракона. Кислота шипела, выедая себе путь в кожистых крыльях дракона. Способность гибридного дракона маневрировать была подпорчена. Его крылья, пронизанные дырами, больше не могли удерживать его в воздухе. Иллюзионистка разрушила двух разлагателей, но на их смену пришли четыре еще меньших. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми!» «Женщина, какие слова использовать, чтобы выразить свой гнев и разочарование? Кто сделал этого отвратительного голема? Сколько раз он может распадаться? Если основные повреждения первого разлагателя достигали 50 очков, то урон от разлагателей, переживших одно деление, снижался до 40 очков. От разлагателей, что прошли два деления, шел урон до 30 очков. Однако, сейчас их 4. Общий урон достиг невероятных высот. Каждый раз, когда женщина-иллюзионистка пыталась кинуться вниз, ее приветствовали 4 кислотные стрелы. Она могла перенаправлять эти атаки, но кислотный всплеск все еще усложнял ее уклонение. 4 мини-разлагателя превратились в красильную машину. Их выстрелы быстро окрасили небо в болезненный зеленый цвет. Резкий запах кислоты вызывал тошноту. Было трудно избавиться от кислоты, когда она приземлялась на дракона. Она уже серьезно повредила массивные крылья. Они больше не могли поддерживать полет. Движения гибридного дракона становились неуклюжими. Женщина-иллюзионистка знала, что произойдет. Она выпустила боевой клич и спрыгнула с дракона, успешно приземлившись на другой стороне замка. Дракон врезался в землю. Земля задрожала. Другая сторона замка рухнула. Тонны песка и мусора обрушились, как оползень. Два массивных когтя, поблескивая металлическим блеском, зацепились за рушащиеся стены. Показалось уродливое мышиное лицо дракона. Затем, его чешуйчатое и тощее тело, а также его сломанные крылья. Руны уже светились вокруг Алисы. Она воспользовалась возможностью массивов, усиливающих дух, чтобы вырваться из-под контроля иллюзионистки. Когда она пришла в себя, она чувствовала сильную боль в каждой части ее тела. Она получила много ранений. Алиса не была в смертельной опасности, но количество ран, которые она накопила, было слишком велико. Она не чувствовала боль, пока ее дух находился под контролем врага. Единственное, что Алиса хотела сделать, это неустанно атаковать. Тем не менее, теперь, когда ей наконец-то удалось вырвать контроль над своим телом, внезапного всплеска агонии от ран было достаточно, чтобы покалечить ее. Дракон подползал к разлагателю. Он прислонился к стене и даже подобрал сломанную мебель, чтобы бросить на Алису и разлагателей. У разлагателей были мощные дальние атаки, но их защита уступала ревущему монстру. У них не было лучшего способа прикрывать Алису, чем перехватывать бомбардировку кислотными стрелами. Тем временем иллюзионистка исчезла. В тени на расстоянии, женщина-адепт третьего класса Саназар не могла не повернуться и спросить Грима: «Эй, мальчишка, что думаешь, умрет Алиса, если мы решим не помогать?» Грим задумался. Алиса была так спокойна, потому что судьба подсказала ей, что она не умрет. То есть расчеты судьбы должны были включать подкрепление. Саназар и Грим имели четкое представление о ситуации. Женщина-иллюзионистка уже пробралась к Алисе, в то время как дракон привлекал атаки разлагателя. Применив на себя невидимость, она сократила дистанцию. Иллюзионистка могла легко убить Алису. Если леди Саназар хочет действовать, ей придется делать это немедленно. Однако даже сам Грим все еще колебался. Он хотел, чтобы Саназар спасла Алису, тем самым положив конец этому дурацкому шоу. Он также хотел подождать и посмотреть, есть ли у самой могущественной силы, известной как судьба, другие способы защитить Алису. Грим обследовал окрестности. Почти все вокруг замка были мертвы. Откуда мог взяться спаситель Алисы? Алиса, несомненно, была одним из самых ценных подчиненных Грима, в которых он вложил большую часть своих ресурсов. Позволить ей умереть здесь было бы огромной потерей. Но Грим серьезно хотел знать, неужели судьба была такой могущественной и загадочной? Две мысли боролись в его разуме: Чип, ты можешь рассчитать вероятность того, что Алиса выживет, если мы откажемся действовать. 0. Не обращая внимания на неизвестные переменные, которые существуют вне нашего контроля, шанс выживания Алисы равен нулю. Черт возьми, если Алиса не выживет без посторонней помощи, то они должны были действовать. Грим не хотел использовать жизнь важного подчиненного, чтобы проверить пределы судьбы. Однако на поле боя произошло неожиданное изменение. Черт, как это могло случиться? Глава 314. Раздался оглушительный вопль. Над замком пронесся ураган. Вскоре он превратился в мощный торнадо. Девочка подняла руки и голову к небу, стоя в центре шторма. Алиса сжала кулаки и испустила пронзительный гневный крик. От звуковых волн в воздухе появилась рябь. Рябь сложно было разглядеть, но чего бы она ни коснулась, все разрывало в клочья. Все вокруг замка, руины, мебель, лабораторное оборудование, защищенное магическими массивами, начало парить в небе, когда рябь касалась их, будто гравитация на них не работала. Они медленно превратились в облако серой пыли. Рябь очертила силуэт высокой женской фигуры. Это была иллюзионистка. Она не ожидала, что псевдоадепт сможет запустить такую мощную пространственную атаку. Она постоянно использовала магическую энергию, чтобы укрепить свое тело. Пространственная рябь превосходила большинство заклинаний. Энергетические барьеры могли отражать и нейтрализовать заклинания элементия, но они были беспомощны против пространственной магии. Пространственная рябь представлялась единым целым, но она состояла из сотен тысяч различных слоев пространства. Когда рябь ударила иллюзионистку, ее кожа, плоть, кости и сухожилия разделились на совершенно разные слои пространства. Любое незначительное изменение ее местоположения вызовет искажение и смещение между различными слоями. Иллюзионистка уже убегала от Алисы, как только она поняла, что что-то не так. В то же время, она постоянно усиливала сопротивление тела, используя магические заклинания, которые она знала. Если бы она была адептом по очищению тела, она могла бы использовать физическое тело, чтобы выдержать эту атаку. К сожалению, она не была таковым. Иллюзионистка закашлялась синеватой кровью. 120 очков. Как могла девчонка с силой псевдоадепта запустить такую мощную пространственную пульсацию? Это было за пределами ее ожиданий. 120 очков. 110 очков. 100 очков. 80 очков. 60 очков. Сила пространственной ряби быстро спала. Иллюзионистка перестала двигаться. Теперь она была в 70 метрах от Алисы. Здесь пространственная рябь может нанести только 20 очков урона. Этот урон был достаточно низким для иллюзионистки. Она молча приготовила заклинание. Она хотела попытать Алису, прежде чем убить ее, но судя по тому, что только что произошло, было безопаснее избавиться от этого отродья.